Глава 9. Совсем нет времени. Квантовая теория заставляет нас все сильнее сомневаться в существовании времени, по крайней мере в том виде, как мы его воспринимаем. Поэтому давайте обсудим эту удивительно древнюю научную проблему. Несмотря на то, какой несущественной она может показаться на первый взгляд, вопрос наличия или отсутствия времени чрезвычайно важен при внимательном изучении организации космоса. Согласно концепции биоцентризма, наше восприятие существования как движение вперед в потоке времени на самом деле является результатом неосознаваемой вовлеченности в мир бесконечных процессов и их исходов. Поэтому ход времени только кажется ровным и непрерывным. В каждый момент мы находимся в состоянии, которое было впервые описано около 2500 лет назад философом Зеноном Элейским. Зенон предложил парадокс, который назвал «стрела». Исходя из логической посылки о том, что ни один предмет не может находиться в двух местах одновременно, он пришел к выводу, что стремительно летящая стрела в каждый момент своего движения находится только в одном месте. Но если в данный момент она находится в конкретном месте, то должна быть неподвижной. Иными словами, стрела в каждое мгновение должна занимать лишь одно место в пространстве, и из таких неуловимых положений складывается ее траектория. Таким образом, логика подсказывает, что движения как такового не существует. Любое движение – это последовательность отдельных событий. Здесь мы подходим к первому признаку того, что движение абстрактного времени, в целом подобное движению конкретной стрелы, есть не свойство окружающего мира, а проекция неких процессов, протекающих в нашем сознании. Время – это способ логической связи явлений, которые мы наблюдаем вокруг. В таком случае время является чертой не объективной, а субъективной реальности. Действительно, реальность времени уже давно оказалась сомнительной и философам, и физикам, проявлявшим в этом странное единодушие. Первые полагали, что время – это идеальная сущность, которая обретается только в нашем разуме. Сами же идеи – это нейроэлектрические события, происходящие строго в настоящий момент. Философы тоже настаивают, что будущее – не что иное, как вымышленный конструкт, предположение, клубок мыслей. Поскольку само мышление протекает только в настоящем, возникает вопрос – а где же оно, время? Существует ли время само по себе, вне человеческих представлений, которые являются лишь логическими упрощениями наших действий или описанием процессов и событий. Итак, сама логика заставляет усомниться в существовании чего-либо за пределами вечного сейчас. Даже человеческие мысли о прошлом или грезы наяву происходят только в настоящем. Физики, в свою очередь, приходят к выводу, что все работоспособные модели реальности – от законов Ньютона до эйнштейновских уравнений поля и квантовой механики, не включают в себя фактора времени. Все они симметричны времени, то есть не зависят от него. Время – это концепция, связанная с протеканием, если, конечно, не говорить об изменениях во времени, например, об ускорении. Но мы вскоре убедимся, что такие изменения, обычно обозначаемые греческой заглавной буквой дельта, и время – это не одно и то же. В популярной литературе время часто именуется четвертым измерением. Обычно такая формулировка приводит человека в замешательство, поскольку в повседневной жизни время ничуть не напоминает три пространственных измерения. Вспомним школьный курс геометрии и опишем третьих измерений. Линии считаются одномерными сущностями в любых контекстах, кроме теории струн. В теории струн допускается существование и многомерных линий. Согласно теории струн, нити, состоящие из энергии частиц, настолько тонкие, что напоминают сильно вытянутые точки, несоотносимые с конкретными координатами. Толщина струн настолько ничтожна, что соотносится по размеру с диаметром атомного ядра примерно так же, как величина протона и мегаполиса. Плоскость, примером которой является тень на ровной стене, имеет два измерения – длину и ширину. У твердых тел, которые бывают в частности шарообразными и кубическими, уже три измерения. Иногда говорят, что реальный шар или куб состоит из четырех измерений. Именно четвертое измерение геометрического тела позволяет ему стабильно существовать. Поскольку тело может не только долго существовать, но и изменяться, мы полагаем, что у него есть еще какая-то составляющая, несводимая к трем измерениям. Эту составляющую мы именуем временем. Но что же такое время? Идея или реальный феномен? С научной точки зрения кажется, что без времени не обойтись практически в любой дисциплине. Так, второй закон термодинамики кажется бессмысленным, если в нем не учитывать время. Второй закон термодинамики описывает энтропию – процесс распада сложно структурированных систем на слабо структурированные. Бытовой пример энтропии – беспорядок, который постепенно возникает на дне платинового шкафа. Энтропия может накапливаться только с течением времени, и без времени не имеет смысла. Представьте себе стакан с газировкой, в котором лежат кубики льда. Сначала эта смесь является хорошо структурированной. Существуют четкие границы между льдом, жидкостью и пузырьками газа. При этом температура льда и жидкости различается. Но если мы взглянем на этот стакан позже, то лед растает, газ исчезнет, газировка выдохнется, а содержимое стакана станет однородным, без следов той структуры, которая еще недавно наблюдалась в сосуде. Далее жидкость будет лишь испаряться, никаких других изменений с ней не случится. Такие изменения, связанные с распадом сложных структур и приводящие к однородности, случайности и инертности, это и есть энтропия. Процессы энтропии протекают во всей Вселенной. Практически все физики сходятся во мнении, что в долгосрочной перспективе энтропия будет определяющим космологическим фактором. Сегодня во Вселенной можно наблюдать отдельные жаркие точки. Это звезды, подобные нашему Солнцу. Звезда испускает тепло и потоки элементарных частиц в окружающее ее холодное пространство. Существующие в настоящее время космические структуры постепенно распадаются в ходе энтропии. Этот процесс однонаправленный и связан с общим упрощением организации окружающего мира. В классической науке энтропия имеет смысл только с учетом хода времени, так как этот процесс развивается во времени и является необратимым. На самом же деле энтропия определяет стрелу времени. Без энтропии время лишено всякого смысла. Но многие физики оспаривают это общепринятое убеждение, связанное с энтропией. Ее суть может не только заключаться в постепенном разрушении сложных структур и дезорганизации. Считается, что такие процессы направлены из прошлого в будущее. Но и быть проявлением совершенно случайных действий. Тела движутся, молекулы движутся. Это происходит здесь и сейчас. Их перемещение спонтанно. Рано или поздно наблюдатель заметит распад структур, которые ранее были более упорядоченными. При чем же тут линейность, стрела времени? Не следует ли считать такую случайную энтропию доказательством несущественности и нереальности времени, а не наоборот? Допустим, у нас есть комната, наполненная чистым кислородом. А за дверью другая комната, наполненная чистым азотом. Мы открываем дверь и возвращаемся через неделю. В обеих комнатах будет равномерная смесь из двух газов. Как мы опишем произошедшие изменения? С точки зрения энтропии следовало бы сказать, что исходная аккуратная организация была утрачена. Теперь перед нами беспорядочная смесь двух газов, и произошедший процесс смешивания необратим. На этом примере демонстрируется однонаправленная природа времени. Но с другой стороны, здесь просто переместились молекулы. Движение – это не время. Смешивание – естественный результат такого смешивания. Все просто. Прочее – это лишь человеческое восприятие происходящего в соответствии с нашими представлениями о порядке. В таком случае результирующая энтропия и утрата структуры обусловлены лишь тем, что наш мозг рано или поздно перестает улавливать паттерны и порядок в рассматриваемой системе. Вот почему наша наука так нуждается в концепции времени как некоторой реальной сущности. А разумеется, спор о существовании или несуществовании времени очень древний. Ответ на вопрос этого спора может быть непостижимо сложным, в том числе и потому, что мы выделяем в реальности множество аспектов. Некоторые из них, не менее субъективные, чем наше восприятие времени, лишь кажутся реальными на некоторых уровнях действительности, например, в биологии. На других же уровнях эти аспекты могут быть несущественными или даже несуществующими, скажем, в квантовой механике элементарных частиц. Впрочем, важнее всего именно их иллюзорность. Здесь стоит сделать одно интересное отступление. В течение последних 20-30 лет физики пришли к следующему выводу. Аналогично тому, как у всех тел должна быть форма, у времени должно быть подобное свойство, а именно направление. Далее возникли споры о том, можно ли изменить направление стрелы времени. Даже Стивен Хокинг предположил, что когда расширение Вселенной сменится сжатием, время также пойдет в обратном направлении. Правда, позже он изменил свое мнение. В любом случае, идея времени, идущего вспять, которую так и не удалось развить, оказалась не столь немыслимой, как могло показаться. Подобные гипотезы вызывают в нас протест, ведь здравый смысл подсказывает, что в таком случае следствие будет предшествовать причине, чего просто не может быть. Например, серьезная автомобильная авария превратится в жуткий спектакль. Мы увидим, как искалеченные люди мгновенно исцеляются без всяких шрамов. Искореженные машины отпрыгивают друг от друга, одновременно разглаживаясь на месте удара и ремонтируясь. Всем известна рекомендация о том, что за рулем не следует разговаривать по мобильному телефону, в данном случае не только смешна, но и лишена всякого смысла. Однако существует контраргумент, согласно которому происходящее не казалось бы нам нонсенсом. Ведь наши мыслительные процессы также шли бы в обратном направлении, и мы не заметили бы никаких причинно-следственных противоречий. Правда, такие неразрешимые вопросы и явно абсурдные построения – исчерпывается, если правильно расценивать природу времени. Как было указано выше, время – это биоцентричный конструкт, явление биологическое, а не абсолютное. Время требуется лишь для упрощения повседневной деятельности и регулирует мысленные последовательности у некоторых живых организмов. Итак, время – это механизм для функционального облегчения жизнедеятельности. Чтобы все это осмыслить, предположим, что вы смотрите фильм о турнире лучников, держа в уме зеноновский парадокс «Стрела». Стрелок отпускает тетиву, стрела летит. Оператор снимает путь стрелы от лука до мишени. Вдруг проектор останавливается, и мы видим застывшую стрелу в отдельном кадре. То есть вы рассматриваете стрелу, остановившуюся в процессе полета, чего в реальности никак не могли бы сделать. Пауза в фильме позволяет вам определить положение стрелы с очень большой точностью. Стрела только что миновала трибуну и находится на высоте около 6 метров. Но вы уже потеряли всю информацию о ее движении. В кадре стрела никуда не летит, ее скорость равна нулю. Путь стрелы, то есть ее траектория, также неизвестен, он неопределенный. Чтобы точно определить положение стрелы в конкретный момент, необходимо заключить ее в статичном кадре, как говорится, поставить кино на паузу. Напротив, если вы следите за динамикой стрелы, то не можете вычленить из ее полета такой кадр, поскольку движение – это сумма множества кадров. Нельзя одновременно и с равной точностью определить и положение, и динамику стрелы. Точное знание одного из этих параметров означает сильную приблизительность информации о другом. Налицо неопределенность либо для динамики, либо для положения. Сначала предполагалось, что подобная неопределенность в экспериментах из области квантовой теории объясняется технологическим несовершенством методов наблюдения и применяемых инструментов, небезупречной методологией. Но вскоре стало понятно, что принцип неопределенности вплетен в саму ткань реальности. Мы видим лишь то, на что смотрим. Разумеется, все это совершенно логично с точки зрения биоцентризма. Биоцентризм трактует время как разновидность внутреннего чувственного восприятия, свойственную живым организмам. Время лишь анимирует перед нашими глазами неподвижные кадры пространства, превращая их в события. Разум прокручивает окружающую реальность в определенном темпе, подобно тому, как механизм кинопроектора прокручивает пленку. И разум и проектор выстраивают из неподвижных пространственных состояний серии бегущих картинок. Более того, разум упорядочивает такие события, согласуя их с ходом нашей жизни. Движение формируется у нас в сознании, когда разум объединяет в видеоряд клетки кадры. Вы уже догадываетесь, все, что вы видите, в частности эта страница, постоянно пересобирается у вас в голове. Вы читаете эти слова прямо сейчас. Глаза не могут заглянуть под свод черепа. Весь воспринимаемый опыт, в том числе визуальные образы, складывается в единый информационный водоворот у вас в мозге. Если бы мозг мог на секунду остановить свой проектор, то вы увидели бы застывший кадр, полностью лишенный динамики, как киноаппарат, в котором мы увидели неподвижную стрелу. На самом деле время можно определить как внутреннюю имитацию, связывающую пространственные состояния. Соответствующая физическая величина, которую можно измерять при помощи приборов, называется импульс или количество движения. Пространство можно определить как положение, застывшее в статическом моменте. Соответственно, движение через пространство – это оксюморон. Здесь мы имеем дело с самой сутью принципа неопределенности Гейзенберга. Позиция, положение в пространстве, относится к внешнему миру, а импульс, в котором есть временной компонент, складывающийся из взаимодействия клеток кадров, относится к внутреннему миру. Проникнув на самые базовые уровни материи, ученые разложили Вселенную на ее простейшие логические составляющие и пришли к выводу, что время просто не относится к внешнему пространственному миру. Гейзенберг говорил, «Современная наука, как никогда ранее, испытывает необходимость ответить на древний вопрос о том, насколько наш мозг пригоден для восприятия реальности. Этот вопрос ставит перед нами сама природа, и теперь мы отвечаем на него не так, как раньше». В качестве еще одной метафоры приведем пример со стробоскопом. Быстрые вспышки света в темноте выхватывают фрагменты стремительно движущихся тел. Допустим, это тела танцоров на дискотеке. Наклон, шпагат, щелчок пальцами становятся статичными позами. Движение приостанавливается. Один момент покоя следует за другим. В квантовой механике позиция напоминает положение предметов на вспышке стробоскопа. Импульс – это сумма многих кадров, которые воспринимаются сознанием как движение. Компоненты пространства неподвижны. Между такими фрагментами или кадрами ничего нет. Объединение этих кадров в динамические процессы происходит в мозге. Возможно, фотограф Эдвард Мейбридж был первым, кто сымитировал этот процесс практически не намерен. В конце 1870-х, незадолго до появления кино, Мейбридж смог запечатлеть движение на пленке. Он установил 24 фотоаппарата вдоль беговой дорожки. По дорожке бежала лошадь, которая при этом обрывала тонкие бечевки, каждая из которых спускала затвор своего фотоаппарата. Аллюр лошади анализировали кадр за кадром, как серию изображений. Сумма этих отдельных снимков давала иллюзию движения. Спустя 2500 лет парадокс «Стрела» наконец обретает смысл. Зенон, выдающийся представитель еврейской философской школы, оказался прав. Прав был и Вернер Гейзенберг, говоривший: «Путь существует с того момента, как вы его увидите». Без жизни нет ни времени, ни движения. Реальность не ждет вас за дверью, не имеет определенных свойств, а разворачивается во всех своих проявлениях лишь перед взглядом наблюдателя и зависит от его действий. Люди, полагающие, что время – это реальное свойство существующей реальности, логически заключают, что возможны путешествия во времени. Для того, чтобы доказать эту точку зрения, некоторые даже злоупотребляют квантовой физикой, пытаясь обосновать такие путешествия в ее русле. Лишь очень немногие физики-теоретики всерьез воспринимают возможность путешествий во времени, а также возможность существования других временных измерений, параллельно к нашему. Не считая нарушения основных физических законов, здесь есть еще одна деталь. Если бы путешествия во времени действительно были осуществимы, и люди могли бы переноситься в прошлое, то где они? В истории нет ни одного свидетельства о встречах с таинственными пришельцами из будущего. Даже ход времени, который кажется вполне ощутимым, воспринимается по-разному, а в реальности определенно изменяется. Мы наблюдаем в телескопы такие уголки пространства, где время как будто пробуждается от летаргического сна, в соответствии с теорией относительности. Видим звезды и галактики в том виде, в каком они существовали миллиарды лет назад. Состав времени кажется не менее странным и таинственным, чем состав дешевых сосисок. Давайте рассмотрим одно из типичных изменений хода времени, поставив простой мысленный эксперимент. Допустим, вы с огромной скоростью летите на ракете прочь от Земли и смотрите из заднего иллюминатора кабины на удаляющуюся планету. Допустим, вы обладаете невероятной зоркостью и как в телескоп можете рассмотреть, что сейчас происходит на полигоне космодрома, откуда вы стартовали. Там стоят люди и аплодируют, радуясь успешному запуску ракеты. В каждое мгновение вы все сильнее отдаляетесь от них. Свету требуется все больше времени, чтобы преодолеть расстояние между вашими глазами и космодромом. Соответственно, все наблюдаемые события вы видите с все более существенной задержкой. В результате вы видите происходящее как при замедленной съемке. Люди аплодируют удручающе вяло. Если физическое тело от нас удаляется, нам обязательно будет казаться, что оно замедляется. Поскольку почти все вещество во Вселенной действительно от нас удаляется, небеса открываются перед нами как при своеобразной замедленной съемке. Практически все события, наблюдаемые в космосе, происходят не в тот момент, когда мы их видим. Благодаря именно этому явлению удалось понять, что существует скорость света. Это открытие совершил более 200 лет назад норвежец Оле Ремер. Он заметил, что скорость спутников Юпитера регулярно замедлялась, а через полгода становилась прежней. Оказалось, это происходит, когда Земля, двигаясь по околосолнечной орбите, удаляется от Юпитера. Ремер вычислил скорость света с 20% погрешностью от ее истинного значения. Напротив, в следующие полгода казалось, что бег юпитерианских лун ускоряется. Если бы эти спутники были обитаемыми, а мы снарядили к ним пилотируемую экспедицию, то наши космонавты рассматривали бы этих существ с ускорением. Подобное ускорение на кинопленке применялось в кино и наиболее известно по походке героев Чарли Чаплина. Эти иллюзорные, но тем не менее неизбежные искажения приводят к тому, что время действительно замедляется на высоких скоростях и в сильных гравитационных полях. От такого явления уже нельзя отделаться поверхностными объяснениями, вроде тех, которыми пытается оправдаться подгулявший супруг, явившийся домой среди ночи. Здесь мы имеем дело с исключительно странным феноменом. Такой эффект, называемый релятивистским замедлением времени, обычно остается несущественным, но на субсветовых скоростях он просто поразителен. При достижении 98% скорости света время течет в половину медленнее, чем обычно. При достижении 99% время замедляется уже в 7 раз. Причем нам известно, что это действительно так, это реальные данные, а не гипотетические построения. Например, космические лучи бомбардируют молекулы воздуха в верхних слоях атмосферы. Под действием этих лучей молекулы разлетаются на мелкие частицы, как на бильярдные шары. Эти частицы несутся к Земле почти на скорости света. Некоторые из таких микроскопических снарядов пронзают наши тела, где они могут повредить генетический материал и вызвать опасные заболевания. Но эти субатомные частицы не должны были бы попадать в нас и причинять такой вред. Ведь эти атомные компоненты являются исключительно короткоживущими. Так, мюон обычно существует не дольше миллионной доли секунды. И этого времени недостаточно, чтобы долететь до поверхности Земли. Мельчайшие осколки атомов попадают по нам именно потому, что движутся с огромной скоростью, и время для них замедляется. Они могут пронизывать наше тело именно потому, что каждая из таких частиц как будто существует в фантастическом мире, где время течет совсем не так, как у нас. Поэтому релятивистские эффекты далеко не умозрительны. Порой они могут вызывать болезни и смерть. Если бы вы могли прокатиться на ракете, развивающей 99% от скорости света, то испытали бы на себе семикратное замедление времени. Но сами бы вы этого не заметили. Так, если бы ваше путешествие продлилось 10 лет по корабельному времени, то вы стали бы на 10 лет старше. Но вернувшись на Землю, вы бы обнаружили, что отсутствовали дома целых 70 лет. И никого из ваших друзей уже нет в живых. В таком случае вы на практике испытали бы то, что сейчас кажется лишь теорией. Вы и остальные члены экипажа действительно прожили всего 10 лет, тогда как за то же время на Земле прошло целых 70 лет. Абстрактные аргументы неуместны, ведь 10 лет вашей жизни на корабле оказались равны жизни целого поколения дома. Вы можете возразить, что время не имеет никакого основного состояния. Как сама природа определяет, кто должен стареть быстрее, а кто медленнее? Все уголки Вселенной существуют по одним и тем же законам. Возможно, и вы находились в том же состоянии, что и Земля. Так планета тоже удалялась от вас субсветовой скоростью, а потом приближалась к вам с такой же скоростью. Почему же это вы старели медленнее, а не земляне? Физика позволяет ответить и на этот вопрос. Вы прожили дольше, соответственно, ответ также заключается в вас. Действительно, ведь это вы были в космическом полете. Вы испытали на себе разгон почти до скорости света, а на обратном пути такое же сильное замедление. Согласитесь, это ваша скорость увеличилась, а не скорость Земли. Весь парадокс исчерпан. Тот, кто отправился в путешествие на субсветовой скорости, знает, кто должен испытать на себе замедление времени. Эйнштейн учил, что время не просто преображается, проходя уникальное полное превращение и изменяя свой темп. При этом также сокращается расстояние. Данный феномен оказался совершенно неожиданным. Например, космический корабль, летящий к центру галактики, на скорости 99,99999% скорости света испытывает эффект замедления примерно в 22 360 раз. За то время, пока корабельные часы успеют отсчитать один год, на Земле пройдет 223 века. на дорогу туда и обратно уйдет всего 2 года. Однако на Земле за это время пройдет немыслимое количество времени – 520 веков. Правда, с точки зрения пилота время будет идти без изменений, а вот расстояние до центра галактики сократится до 1 светового года. Если бы корабль мог лететь со скоростью света, то он должен был бы ощущать себя во всех точках Вселенной сразу. Вероятно, именно это испытывал бы Фотон, если бы мог чувствовать. Все эти эффекты связаны с относительностью, разницей между тем, как мы воспринимаем время, и измерениями времени, которые выполняет кто-то другой. Как минимум, это означает, что время бесспорно не является постоянной величиной. Любой аспект реальности, который варьируется при изменении обстоятельств, не может быть фундаментальной составляющей реальности мироздания. Такими базовыми элементами мироздания можно считать скорость света, сознание или даже гравитационную постоянную. Развенчание времени из одной из основ физической реальности в проявлении субъективного опыта, вымысел или даже социальную условность – важнейший пункт биоцентризма. В сущности, время не является реальностью, а представляет собой лишь вспомогательную систему, совместно выработанную разметку для описания повседневной жизни. И так у нас появляется еще одно серьезное основание усомниться в нашем привычном представлении об окружающей Вселенной. Но даже если время является вспомогательным биологическим механизмом, можно все равно задаться вопросом, что же именно представляет собой эта неоднозначная сущность, которую мы дробим на краткие фрагменты и о которой любим размышлять. Эйнштейн предложил концепцию пространства-времени, чтобы продемонстрировать, как можно непротиворечиво описать движение объектов, независимо от системы координат и от искажения времени и пространства, обусловленного действием скорости или гравитации. В ходе таких исследований Эйнштейн пришел к выводу, что хотя скорость света в вакууме и не изменяется ни при каких обстоятельствах, в любой точке наблюдения, другие величины – расстояние, длина и время – не являются столь же неизменными. Человек постоянно пытается упорядочить окружающую реальность в социологическом и научном отношении, поэтому располагает предметы и события в пространственно-временном континууме. Возраст Вселенной – 13,7 миллиарда лет, возраст Земли – 4,6 миллиарда лет. Вид Homo erectus, человек прямоходящий, появился на нашей планете несколько миллионов лет назад. Но нашим предкам потребовались сотни тысяч лет, чтобы изобрести земледелие. Около 400 лет назад Галилей поддержал гипотезу Коперника о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Дарвин открыл законы эволюции в середине 19 века, будучи на Галапагосских островах. Эйнштейн сформулировал специальную теорию относительности в 1905 году, когда работал в швейцарском патентном бюро. Итак, в механистической вселенной, описанной Ньютоном, Эйнштейном и Дарвином, время можно сравнить с журналом, в котором записываются события. Мы представляем себе время как континуум, движущийся вперед из прошлого в будущее. Время накапливается, так как человек и другие существа – последовательные материалисты, жестко запрограммированные на линейное мышление. Время – это ежедневное выполнение запланированных дел и поливка цветов. Итак, давайте предположим, что время не является абсолютной реальностью, а напоминает что-то вроде звукозаписи. Когда мы слушаем старую пластинку, сама запись не меняется. Мы можем ставить иглу в разных местах пластинки и прослушивать определенные отрывки записи. Это мы называем настоящим. Если на пластинке записаны песни, то часть из них располагается до мелодии, которую мы сейчас слушаем, другая часть – после. Эти отрезки можно сравнить с прошлым и будущим. Давайте рассмотрим с такой точки зрения каждый момент времени, протекающего в реальности. Запись никуда не девается. В Все отдельные сейчас, все песни с пластинки, существуют одновременно, хотя мы можем воспринимать мир или слушать запись только фрагмент за фрагментом. Нам не кажется, что вокруг то и дело поется песенка «Звездная пыль», поскольку воспринимаем время линейно. Если бы Барбара могла просматривать моменты из всей своей жизни, то есть ставить иглу в любое место этой пластинки, другими словами, воспринимать время нелинейно, то она могла бы посмотреть на меня и в 2006 году, когда мне исполнилось 50, и когда я только научился ходить, и подростком, и стариком, все в одно и то же время. В конце концов, даже Эйнштейн признавался. Вот и Бессо, один из самых старых его друзей, ушел из этого странного мира немного раньше меня. Это ничего не значит. Для таких людей, как мы, различие между прошлым, настоящим и будущим – всего лишь упрямая иллюзия. Представление о времени как о фиксированной сущности – это плод человеческого воображения. Не менее фантастичное мнение о том, что мы живем на острие стрелы времени. А представление о том, что существует необратимый однонаправленный континуум событий, связанный со всеми галактиками, звездами и Землей, полнейший вымысел. Пространство и время – это всего лишь формы, в которых животное сознание воспринимает реальность. Точка. Мы не в силах расстаться с этими убеждениями, как черепаха с панцирем. Но вокруг нас просто не существует абсолютной самодостаточной матрицы, в которой физические события происходили бы независимо от жизни. Но давайте вернемся к более фундаментальному вопросу. Барбара хочет разобраться в устройстве часов. У нас есть высокоточные механизмы, например, атомные часы, при помощи которых мы измеряем время. Если время можно измерить, разве это не значит, что оно существует? Это хороший вопрос. В конце концов, мы же меряем бензин литрами или канистрами и платим ровно за такое количество бензина, который залили в бак. Можем ли мы столь же скрупулезно отсчитывать нечто несуществующее? Эйнштейн отмахивался от этой проблемы, просто говоря, мы измеряем время при помощи часов, мы измеряем пространство при помощи мерной рейки. Физики делают акцент на измерении. Однако с тем же успехом можно сделать акцент и на «мы», то есть на наблюдателя, что и делается в этой книге. Но если пример с часами вас слишком озадачивает, давайте подумаем над следующим вопросом. Мы можем измерять время, но означает ли это, что время физически существует? Часы – это ритмичный прибор. То есть при работе он постоянно воспроизводит один и тот же процесс. Человек ориентируется на ритм некоторых событий, например, на тиканье часов, и отсчитывает в зависимости от этого ритма ход других событий, в частности вращение Земли. Но это не время, а сравнение событий. В течение многих лет древние люди подмечали, что многие природные процессы ритмичны. Таковы были вращение Солнца и Луны, разлива Нила. Эти явления натолкнули нас на создание других эталонов ритма, позволяющих отслеживать взаимосвязи других событий. Все это делалось исключительно для сравнения одних ритмов с другими. Чем более регулярным и цикличным было движение, тем лучше оно подходило для таких измерений. Было замечено, что если подвесить грузило на струне длиной около 1 метра, то эта конструкция качнется в одну сторону примерно за 1 секунду. Именно такая длина маятника упоминается в первом определении метра, причем само слово «метр» родственно словам «мера» и «измерений». Позже было открыто удобное свойство кристаллов кварца. Оказалось, что если воздействовать на них слабыми электрическими импульсами, то эти кристаллы вибрируют ровно 32 768 раз в секунду. Именно это явление – лежит в основе работы большинства современных наручных часов. Такие искусственные устройства, генерирующие ритм, мы называем часами. В наручных часах ритмичность обеспечивается процессом очень высокой частоты. Но есть и гораздо более неспешные ритмичные процессы. Например, движение Солнца, применяемое для измерения времени на солнечных часах. Солнечные часы отбрасывают тень, длина и положение которой меняется в зависимости от того, как относительно друг друга располагаются Земля и Солнце. Правда, механические часы не слишком точны, так как их циферблаты и шестеренки изменяют размер под действием температуры. Гораздо более точны атомные часы, в которых используется ядро цезия. Такое ядро остается в определенном состоянии спина, только если постоянно подвергается воздействию электромагнитного излучения, и через него проходит ровно 9 192 631 770 электромагнитных волн в секунду. Поэтому секунду можно определить, и действительно такое определение считается официальным, как сумму именно такого количества биений в ядре цезия 133. Во всех описанных случаях человек использует ритмичность конкретных событий для считывания хода других событий. Но это всего лишь события, а не время. Кстати, все естественные процессы, характеризующиеся регулярностью и цикличностью, могут использоваться, иногда действительно используются, для отслеживания времени. Морские приливы, ход Солнца по небу, фаза Луны – вот наиболее значительные периодические процессы, наблюдаемые в природе. Даже более обыденные прозаические естественные события могут применяться для отсчета времени, пусть и не с такой точностью, как часы. Таяние льда, взросление ребенка, гниение яблока на земле – подойдет практически что угодно. Подобные процессы вполне могут быть искусственными. Например, волчок вертится в течение некоторого времени, а потом останавливается. Можно сравнить длительность вращения волчка с периодом, который уходит на таяние кубика льда в жаркий день, и посчитать, сколько раз успеет обернуться волчок, пока растает кубик. Допустим, 24 оборота – один кубик. После этого мы можем предположить, что один день ледяного кубика состоит из 24 часов, где каждый час равен обороту кубика. Затем ничто не мешает нам пригласить Барбару на чай к 2,5 таянии кубика, либо к 60 оборотам волчка, в зависимости от того, какую единицу отсчета времени мы выберем. Вскоре будет вполне понятно, что на самом деле время – это просто сменяющиеся события. Мы привыкли считать время физической величиной, так как сами изобрели приборы-часы. Часы просто работают гораздо более ритмично, чем гниют яблоки или расцветают яблони. На самом деле в реальности происходит только движение, обычное движение, а любое движение совершается в настоящем. Разумеется, мы отслеживаем время и потому, что одно универсально согласованное событие, например, возникновение цифр 20.00 на наших циферблатах, уведомляет нас о другом событии, например, о начале нашей любимой телепередачи. Нам кажется, что мы живем на острие времени. Психологически это очень удобно, так как подобное предположение помогает нам чувствовать себя живыми. Мы на кромке времени, завтра еще не наступило, будущее еще не разыграно. Большинство из наших потомков еще не родились. Все грядущее – великая тайна, зияющая пустота. Жизнь расстилается перед нами. Мы несемся по жизни, пристегнувшись к ветровому стеклу поезда времени, который неуклонно мчит вперед в неизведанное будущее. Позади нас вагон-ресторан, спальные вагоны, служебный вагон для отдыха проводников, а также многие километры рельсов, оставшиеся за спиной. Прошлое – это часть истории Вселенной. Абсолютное большинство наших предков уже умерли, причем о многих из них нам неизвестно ровно ничего. Все прошлое уже минуло, ушло на века. Но такое субъективное восприятие жизни – всего лишь очень стойкая иллюзия, трюк нашего разума, пытающегося вместить природу в постижимые рамки, где за одним днем календаря следует другой, лето сменяет весну, и так пролетают годы. В биоцентрической вселенной время не является последовательным, хотя наши привычки заставляют нас верить в обратное. Если все время действительно течет в будущее, разве не поразительно, что мы все время остаемся на его острие, и время не обгоняет нас ни на мгновение? Вообразите себе все дни и часы, которые истекли с начала времен. Теперь попробуйте взгромоздить все эти дни друг на друга, как стулья, и сядьте на самый верхний из них. Если же вам больше нравится аналогия со скоростью, вновь пристегнитесь к ветровому стеклу этого поезда. Наука не в силах объяснить, почему вся наша жизнь протекает именно на кромке времени между прошлым и будущим. Согласно современной физиоцентрической картине мира, это просто случайность, один из мириад шансов. Скорее всего, человек воспринимает время как длительный плавный процесс, потому что постоянно думает. Мышление происходит слово за словом. Именно в таком ритме мы представляем и предвосхищаем события и идеи. В редкие моменты просветления или ментальной опустошенности, либо когда совершенно новые переживания требуют от нас всецело сконцентрироваться на собственном сознании, этот плавный процесс сменяется невыразимо прекрасным ощущением свободы или всецелым желанием устранить свалившуюся на тебя беду. В такие моменты, свободные от мышления, время всегда течет по-особенному. Например, я помню, что вся авария прокручивалась передо мной, как при замедленной съемке. Итак, с биоцентрической точки зрения, время не существует во Вселенной, независимо от живых существ, способных его наблюдать, а в самом строгом смысле и вообще не существует. Но давайте вновь вспомним о Барбаре. Выращивая детей, старея и особенно остро ощущая ход времени, когда умирают наши любимые, мы, люди, и формируем наши представления о ходе и существовании времени. Наши дети становятся взрослыми. Мы стареем, они стареют. Никого не щадят годы. Вот что такое для нас время. Оно неотделимо от нас. Теперь мы готовы сформулировать шестой принцип биоцентризма. Первый принцип биоцентризма. Восприятие реальности – это процесс, в котором непосредственно участвует наше сознание. Если бы внешняя реальность существовала, то она по определению должна была бы находиться в пространстве. Но это не имеет значения, так как и время, и пространство являются не абсолютной реальностью, а лишь категориями мышления, помогающими постигать мир. Второй принцип биоцентризма. Наши внешние и внутренние ощущения неразрывно связаны. Они не могут быть разделены, как две стороны одной медали. Третий принцип биоцентризма. Поведение элементарных частиц, на самом деле любых частиц и объектов, неразрывно связано с наличием наблюдателя. При отсутствии сознающего наблюдателя все элементы реальности в лучшем случае существуют в неопределенном состоянии и представляют собой вероятностные волны. Четвертый принцип биоцентризма. Без участия сознания материя пребывает в неопределенном вероятностном состоянии. Если Вселенная существовала до появления сознания, то только в вероятностном состоянии. Пятый принцип биоцентризма. Вся организация Вселенной объяснима только с позиции биоцентризма. Вселенная тонко настроена для поддержания жизни, и это совершенно логично, если жизнь создает Вселенную, а не наоборот. Вселенная – это просто полностью непротиворечивое пространственно-временное представление самой себя. Шестой принцип биоцентризма. Время как таковое не существует вне чувственного восприятия, свойственного человеку и животным. Время – это процесс постижения изменений, происходящих в окружающей нас Вселенной.